controllers. Listen up. Give me a go, no go for launch. Booster, go. Тогда мне кажется, я смогу вам помочь. Да. Поехали!